Воины рейха весьма споро организовали поселения, разбили сады, стали засеивать поля и выполнять строго указания учебника. Видать, власть Валар в Амане не настолько сильна, как мне казалось, или просто лень совать нос за пределы Валинора. Но местные леса были богаты дарами и дичью, так что мне всегда было что есть. Разве что меня несколько настораживало тотальное отсутствие грибов в лесу, а так иногда хотелось беленьких или лисичек добавить в разнообразие моей диеты. За 2 года ученичества у Феонора мы попривыкли друг к другу. Наши отношения сложно назвать отношениями ученика и наставника, да мы даже друзьями не были. Для него я всегда останусь глазадой обезьяной, которая по непонятным причинам взяла в руки кузнецкий молот. Для себя же Феонор всегда останется величественным Нолда, которому покровительствует Валар, которому открыл тайны мира Мелькор и все такое прочее. А значит, он всегда будет прав, всегда умнее, прозорливей, лучше будет понимать мир и жить согласно замыслу Эру. А значит, он просто обязан выступать в роли учителя и наставника для такой слабой и короткоживущей культуры, как моя. Его даже уровень ядерной физики и военной техники не пронял, все списал на то, что наши Валар не слили свет светильников из мира. И родись он на земле один, уж он бы точно превзошел бы все ожидания и добился куда большего, чем я, за куда менее короткий срок. Мне уже было лень скрежетать зубами на такие заявления, и я только кивал, как буддийский монах, познавший дзен, ибо, если не трогать говно, то оно и вонять не будет. И, конечно, такое его отношение не могло сказаться и на его социализацию внутри домена. Там он подружился только с тиграми, и то за счет своей пламенной натуры, схожей с их. Остальные были такими же голозадыми мартышками, как и я. Вовочку он не воспринимал совсем, даже с его подколами и дебильными шуточками, смотрел, как на местного юродивого шута, а значит, и обижаться не стоит, посмеется, в ладоши похлопает и дальше пойдет. С солидарностью тоже не сошлись, так как Феонор хоть великий оратор и непревзойденный воитель, но женщин видит только, как атрибут мужчины, ну знаете, как какой-то скипетр или меч, ну и чтобы детишек кормить первые годы жизни. Обоснуй для него был лишь поводом объяснить неразумным смертным, где они заблуждаются. И так как Феонор чисто из вредности готов был стоять до конца, и ни под каким соусом не склониться перед фактами и аргументами, то отношения не сложились. Я впервые видел Обоснуя злым и возмущенным. Нарушка так вообще, когда ему сказали, зачем она здесь, сын Финвы долго ходил с поднятыми бровями и иначе, как животными, нас не называл. С Равиной они разругались очень быстро из-за какой-то сущей ерунды, а не фундаментальных законов, а оба они упрямые мудаки. Так что по сей день не разговаривают, что не мешает Равине срываться на меня и беситься. Меня даже стало веселить ее гриффиндорская натура. Разве что сошлись с ностальгией, с которой Феонор любил выпить и вспомнить старые добрые времена. В особенности он тосковал по Мелькору, с которым они были чуть ли не соулмейтами, вот кто его по-настоящему понимал. И представляя, что Мелькор такой же мудак, как Феонор, только возведенный в какую-то мать его знает степень, мне становилось не по себе. Так как и этого мудака надо будет спасать, только к Тринити Нолда относился с уважением, так как она в его представлении Валар, которую заперли, и от нехватки сил ей приходится пользоваться мной, как посланником ее затей. Ну, а она его не отговаривала, да и помогала ему в его проекте. Так как, повторюсь, Феонор был мудаком, очень деятельным мудаком, поэтому без дела сидеть не мог. И вот он посчитал, что мой домен недостаточно хорош для Нолда вроде него. И задумал он великую стройку, возвести здесь, посреди трав Минданелин, высокую башню звезд. В центре должна возвышаться белая башня, на вершине которой находится покой Тринити. Саму крепость должны окружать высокие стены с 4 вратами, а у стен должно быть 8 башен. Конечно, во все это вложен великий символизм. Каждая башня носит свое название, каждые врата покрыты историей этого места. И все это должно светиться небесно-голубым светом великих древ и звезд. А еще во внутреннем дворе надо выложить мозаику с историей Нолдор, ибо какую еще историю выкладывать, а потом все стены покрыть письменами и создать музыку. А теперь угадайте, кто должен за это и все платить волей. Вот-вот, я же говорил, что Феонор мудак, так и живем. Я уже начал сожалеть о своей одержимости, а тут как карма прописала, каждый одержимый должен платить за полученные знания. И спасибо, что Нолда решил мой домен изувечить, а не духовную структуру покромсать, а то было бы что слушать от Сильфиры. Но карма росла по мере того, как я терпел Феонора, и все больше и больше я погружался в судьбу Эрды. Все когда-то заканчивается, закончились и мои приготовления с Феонором. Я обзавелся доспехами работы Налдор, хоть всю работу пришлось делать мне, переделывая и переделывая заготовки, так как один Налдор воротил нос, обзавелся изогнутым клинком, таким же копьем, что им рубить только можно было. Все это было заряжено магией эльфов, которая не угасала в Омане, но в Средиземье мне стоило бы поспешить и найти Сильмариль, а иначе без эфира все это превращалось в железки. Еще выслушал, что ни один Квенди такое не оденет, ибо лучше в грязи искупаться, а для меня подойдет, в самый раз. И еще так бровями двигает и ухмылку давит, мудак поконченный. До Толариса решили добираться окружными путям. Для этого мы с Феонором создали путеводные камни, которые могли пронзать пространство и медленно, но подзаряжаться от фона Эрды. Хитрость была в том, что это двойные камни, сначала создаешь одну структуру, а потом наращиваешь поверх другую. Типичная система Ниппель, туда вдул, а обратно никак. Вот так мы и перемещались, пронзили пространство, поставили камень на землю, настроили и снова скачок. Так рывками мы пересекли полконтинента. Валинор решили обойти стороной, чтобы не провоцировать Манвы. Так что на останки великих древ мне не удалось взглянуть. В Толарисе мы появились внезапно, словно из воздуха, и в весьма безлюдном месте. Теперь осталось надеяться, что оставленный здесь путеводный камень не найдут, и вновь сюда прибыв мы сможем в мгновение вернуться в Тирион. А возвращаться надо было, но только заполучив все сильмарилы, и вот тогда, можно будет дать по сусалам всем Валар и освободить Эльдар. Торрисся встретил нас разнообразными путниками, которые приняли нас за тех, кто идет прям путем. Ну, а действительно, кому и откуда здесь еще взяться? Поэтому нам не чинили препятствий. Заодно взглянул в Эльдамаре на росток великого древа. Согласно рассказу Феонора, росток лишь тень величия Валар и их древ. Но тут я был с ним не согласен, росток оказался очень занимательным. Как источник он был слаб, тем более Эрда забирала из него все, но все же он наполнял Эрду эфиром, создавая естественный фон, который был плотен в Толарисе. Наверное, именно поэтому остров не ухнулся всем Валинорам, когда его забрали к себе Валар. А теперь с острова только избранные присоединялись к вечному раю в Валиноре и постепенно туда перебирались. Структура древа была схожа с акацией лангбаттомов, но все же некоторые отличия были. Оно было магическим растением, имело свое эфирное тело и пару реакторов. И если источники лангбаттомов лежали в корневой системе, то здесь были в стволе. Теперь понятно, почему в Тирионе росток погиб, недальновидно его создавали. Судя по рассказам Феонора, свет великих древ исходил из их плодов, а потом из них создали солнце и луну, которые сейчас сверху заполняли мир эфиром, но он уходил в колодцы. За палантир подержаться не дали жадные Эльдар, да и лодку выдать отказались, еще и пригрозились написать куда надо и вызвать орлов. Так что пришлось достать козыри, пригрозить. И вот уже спустя 12 часов моего непрекращающегося пения блатных баллад, нам дали самое быстро судно с экипажем. Так начался наш путь в Средиземье. Арда, Валинор, Таниквитель, Ильмарин, Манвы Сулима. Манвы Сулима восседал на свое троне, взирая на свои владения с самого высокого балкона Ильмарин, что служило ему чертогами, возвышаясь над Ордой на самом высоком пике Таниквитель. Манвы наслаждался светом Сильмариля, что украшал его посох и давал власть над ветрами и дождями. Все шло согласно плану Манвы. Эльфы были навсегда заточены в Валиноре и подпитывали своей силой Валар. Ветер сделал их души бессмертными, навсегда обрекая их стать пищей для умирающих Валар. И все больше брошенных Квенди в Средиземье стремились сюда, чтобы перестать угасать в проклятой Морготом земле. Чудовищной хитрости интрига была разыграна Манвы, чтобы добиться своего положения. Будучи братом-близнецом Моргота, он знал, что его брат Эйнур наследует Орду и поведет ее жителей дальше в планах Эру. А Валар была уготовлена судьба хуже, они должны были отдать все свои силы, чтобы окончательно воплотиться в Орде и стать ее частью. При этом возвысить своей силой детей Эру. Кто же согласится на такую судьбу? Вот Манвы и не согласился, ему нравилось его нынешнее бытие, остановиться ветром он отказывался. Многое шло вразрез с его планом: падение светильников, гибель древ, война гнева, из-за которой были утрачены сильмарилы. Но свой ему удалось уберечь, и хоть его свет иногда обжигал, Сулима догадался его хранить в посохе. А после того, как ему удалось выдворить Милькара, он стал единственным правителем Валариарды. От созерцания света своего камня Манвы-Сулима отвлек один из его бесплотных слуг Маир, один из множества других, которых он расставил по всему Оману, чтобы не допустить явления Моргота вновь. И многие вняли его речам и добровольно согласились на такую участь. Воздух стал приобретать очертания, чтобы слуга мог говорить: «О, Манвы-Сулима, правитель всех Валар, господин Квен-Диатани, владыка неба, творец всего сущего, трепещу перед вашим величием». Выслушав все необходимые регалии, Манвы лишь едва заметно кивнув, сохраняя на лице величественную маску и взор, направленный вдаль: «У меня послание для ваших ушей, нами было обнаружено прибытие вторженцев, вновь». Врата Моргота вновь ожили, именно так, великий, что его слуги успели натворить на этот раз. Прошлый раз Арамы и Иванна изгнали их, обрушив на них всю мощь Валар. Надменно смакую каждое слово, прошелестел Манвы. Они сожгли лес и стали разграблять округу. И что Арамы? Он не может их достичь. Что? Удивленно приподнял бровь Манвы, не веря слова. Валар и смеет ослушаться моего приказа? Полный наигранного гнева Манвы встал со своего трона. Нет, величайший, Арамы старается всеми силами, но он лишен вашего могущества. Пусть будет проклят Моргот в деяниях своих, что похитил свет его камня. В чем тогда причина? Спросил Манвы, подходя ближе к своему слуге, чтобы тот ощутил мощь камня. Регион награжден силой, которую не смогли преодолеть силы Валар. Арамы предполагает, что это вмешательство самого Илуватара. Вздор! Воскликнул верховный владыка Валар, усаживаясь обратно. И это было так. Стараниями приближенных Манвы чертоги безвременья были отделены в первую эпоху от Орды. Так что даже, если бы Эру и хотел вмешаться, он уже давно не ведает, что происходит в Орде, только если он... Нет, это было невозможно, Эру бы не рискнул лишиться своих сил и власти, чтобы вступить в Орду. Передайте Эрме, пусть старается лучше, пасынков Моргота надо искоренить, пока они слабы. Будет исполнено, величайший. И еще, да, один из слуг Моргота, да будет в веках проклято его имя, отделился от основной группы и побывал в чертогах Мандоса. И что мой дорогой друг Мандос докладывает? Манвы был уверен в Мандосе, так как давно его пленил клятвой перед Эру, тот и пикнуть не мог без его разрешения. Все же знать судьбу Орды было полезно, так легче планировать. А получив один из камней, этот Валар удалился от мира и занят только своим судом и подготовкой новых бессмертных душ для переправки в Валинор. Намамандос, владыка мертвых и хранитель покоев, говорит, что слуга Моргота посетил его и похитил Феонора из его темницы. Интересно, что еще? Феонор давно надоел, как игрушка, Манвы, тем более он не хотел рассказывать тайну камней, а значит Эру дал, Эру обратно взял. Как было Саулы, который сразу же забыл, как создавать светильники, как только закончил их строительство. Значит, и Феонор просто не мог создать еще камни, но ведь он может помочь завладеть ими вновь. Вместе с Феонором слуга Моргота отправился в Средиземье. На лице Манвы появилась хитрая улыбка, полное предвкушение. «Великолепно, все идет согласно плану», сообщил владыка неба и жестом приказал убираться. Слуга уже начал приобретать свой бесплотный образ, но остановился, чтобы спросить своего владыку о том, что его очень давно беспокоило. «О, величайший, разрешите и спросить, но согласно чьему плану?» «Конечно, же плану Эру Илуватара, который он передал нам Валар через музыку, и больше всего в нем понимаю я». Слуга растаял, удовлетворенный ответом. Манвы на это лишь саркастично улыбнулся. «Ах, как сладостна ложь во спасение Айнур!» Ложь настолько пропитала величайшего из Валар, что он уже не представлял себе жизнь без нее. Но сам он прекрасно знал, что все уже давно идет согласно его плану, плану Манвы-Сулима. Амаки 04. Примечание к части. Позволил себе немного спойлеров на гранд-финал, надеюсь, ничего существенного не показал и не испортил интригу, так как это еще не все воинство, которое даст последний бой. Песни. Ханс Зиммер, Дринкуп Мехиартиес, Евгений Павлович Крылатов, Юрий Сергеевич Энтин, «Прекрасное далеко», Алла Борисовна Пугачева, «Этот мир придуман не нами», Арда, «О скитаниях вечных» и «О земле», название песни является отсылкой к рассказу Брэдбери. Амаки 04. Песнь возвращения. Йормунганд, великий змей, опоясывающий Мидгард, чудовище, от которого когда-то пытался избавиться Вотан, послав Данира. Таким образом Вотан в очередной пытался побороть предсказание Вельвы о грядущих сумерках богов. Но Данир так и не сумел изловить и уничтожить Йормунганда, хоть и смертельно его ранил. И каждый раз, когда Вотану казалось, что он побеждал пророчество, разрушая его элемент, этот элемент перерождался и появлялся вновь. Так продолжалось, пока к Ватану не пришли два аватара истинных божеств, освобожденные от бренности своего родного мира и возвысившиеся над всеми. Они обрели истинную власть над реальностью. Ватан очень хотел стать таким, но пока он не знал как, поэтому трепетал даже перед их аватарами, но глубоко внутри ненавидел их и завидовал. Сила аватара хоть и была ограниченным земным воплощением мощи истинных божеств, но даже этого хватило, чтобы стереть весь Асгард из реальности. Поэтому Ватан трепетал и сжался в ужасе при виде их и готов был на все, чтобы выжить. Но к радости Ватана они не пришли покорять или облагать данью, они пришли договориться. Всего лишь за право войти в этот мир душам их избранных воинов, которые будут собирать силу падших воинов, с которыми они будут сражаться. Истинные боги подарят ему цепь, самую надежную цепь, которой они закуют Фенрира, а ключ заберут с собой. Это была очень выгодная сделка. Если Фенрир не сможет поглотить свет земной, то и сумерки богов никогда не наступит. Вот он с великой радостью заключил сделку, даже не подозревая, что она принесет ему в грядущем. Но, как полагается в эпосе, истинные боги обманули деревенского простачка Ватана, потому что сейчас перед ним возвышался Йормунганд, огромная, белая змея с красными немигающими глазами, лишь язык время от времени она выбрасывала перед собой. Но не змей вселял отчаяние в сердце Ватана, а существо, что стояло на голове у змея, улыбаясь ехидной улыбкой, выражая лицом скуку, держа в правой руке кубок с вином. Существо было похоже на человека, одето было в алый кафтан с высоким воротником и покрыто золотом и самоцветами. Белое, как мрамор, лицо, с фиолетовыми, как у мертвеца губами, глазами с красной радужкой и белыми длинными волосами. Только что существо с одного удара отсекло по самое колено ногу Ватану. Ватан лежал на земле не в силах что-либо сделать. Он отдал свой правый глаз, чтобы испить из источника мудрости, но мудрость ему не помогла в этом бою. Она твердила, что Ватану надо бежать. Не защитил его и пояс из колец Драупнера. Пояс хоть и делал Ватана неуязвимым перед смертными мужами, но существо давно превзошло смертных. Не помог и Гунгнир. Хитрый и подлый Хейнрих украл не только копье, но и правую руку Ватана, которой он сжимал копье. И теперь слабый, израненный Ватан лежал на земле, ожидая своего приговора. «Я ожидал битвы, но вы, ассы, скучны», — заявило существо, отпивая из бокала. «Умри, слабак», — только и обронило существо, подняв левую руку. В ладони существа начало формироваться копье из черного пламени, нацеленное в грудь Ватана. И пока копье только формировалось, Ватан пошел на немыслимое. Он зачерпнул через свой алтарь, что был помещен над сердцем на его левой груди, и выбросил в пространство и за его пределы всю силу, что он мог добыть разом в святилище Асгарда, и эта сила приняла форму крика, мольбы о спасении. Вот он готов был отдать все, даже этот мир, которому суждено умереть, любому, кто спасет его жизнь. Он думал, что сможет дозваться до истинных божеств, что однажды посетили его, но помощь пришла откуда он не ждал. Копье полетело ему в грудь, но не долетев жалких два локтя, его отбила блестящая сабля, перерубая вдоль. Пространство заполнила музыка, словно дюжина великолепных скальдов заиграли на своих инструментах. Вот он не знал слов и самой песни, но существо узнало, это был Дринкуб Мехиартиис. Саблю держала девушка, прекрасная валькирия, с огненно-рыжими волосами, собранными в две косички, которые болтались на уровне ее лопаток. Ее лицо было исполнено отваги и вызова. Изящное тело скрывалось одеждой. Высокие кожаные сапоги, из которых выглядывали изящные и сильные ноги, на которые были надеты чулки. Один чулок был длиннее другого, один был фиолетовым и короче второго, который был в полоску из красного и желтого. Чулки заканчивались шортами из синего материала, составляя небольшой комбинезон, а поверх был накинут пиратский плащ. И, конечно, на голове у нее была капитанская треуголка с веселым Роджером. Девушка обернулась и улыбнулась Ватану. Улыбка была проказливой, но доброй, а лицо девушки было покрыто веснушками. Существо на голове Йормунганда цыкнуло, и было отчего. Сразу же вокруг девушки стали показываться другие люди, словно появляясь из воздуха. Молодой парень в соломенной шляпе, со шрамом под глазом и на груди. Мужчина в возрасте с алыми волосами и без одной руки. Рядом с ним появился старик с седыми усами с солярным символом на спине. Слева появился странный тип с африканскими косичками, которые выглядывали из-под красной банданы. Следом появился одноногий капитан в синем мундире и красной рубахе, с одной ногой и трубкой во рту. А потом стали появляться остальные капитаны, которых вот он видел в первый раз. Целая капитанская команда вышла и стала стеной, что отделило Ватана от существа. Существо, кажется, узнало всех, кто пришел на помощь Ватану, и скривилось. Тем временем девушка направила саблю на него и сказала: «Он позвал нас на помощь, и вот мы пришли, он присоединится к моей команде, и будет бороться с глобальным потеплением, и раздавать детям конфеты», а после добавила с вызовом: «Или ты имеешь что-то против? Вечер перестает быть томным», заявило существо, покачивая вино в кубке. «Умрите». За спиной существа появилось 8 вихрей из алло золотого пламени, которые начали формироваться в сферы, а потом обрушились в виде метеоров на команду рыжей бестии. Но команда не была бы лучшими пиратами в мультиверсуме, если бы не справились с такой ерундой. Юноша в соломенной шляпе превратил свою руку в огромную, сравни с ногой слона, руку, которая просто разбила один из метеоров. Рыжий мужчина разрубил один из метеоров взмахом сабли, а старик последовал примеру и отбил метеор в сторону своим странным копьем. Остальные достали странное оружие и раздался выстрел, каждый поразил свою мишень. Метеоры отразились или были разрушены, существо цыкнуло. А рыжая капитанша сделала взмах сабли снизу вверх, а после повела ее зигзагами вниз. И голова Йормунганда разделалась на множество частей, которые стали осыпаться вниз. Только тело забилось в конвульсиях, разбрызгивая всюду кровь. Даже существу досталось от удара, который распорол его одежды, оставляя неприятные разрезы на его плоти. Существо цыкнуло и расправило за спиной кожистые крылья. «Да забирайте, не жалко», только и сказала существо, прежде чем исчезнуть. Откуда-то донесся крик Тюра, которого доедал Фенрир, но его крик потонул в радостных возгласах пиратов, когда рыжая бестия подняла высоко саблю в знак победы. Рядом с Ватаном появился странный мужчина с черными, вьющимися волосами до самых плеч, и завитыми кверху усами. Вместо руки у него был серебряный крюк, который блестел несмотря на то, что Фенрир уже скрыл свет солнца. «Ой, брат, что же ты сделал с собой? Но ничего, все поправим, у меня здесь есть прекрасная коллекция». С этими словами мужчина развернул кожаный сверток, где было закреплено множество разнообразных крюков на любой вкус. Следом подошел одноногий капитан пиратов и показал свою коллекцию ножных протезов. Пока вот он был в растерянности, к нему подошла рыжая капитанша с обезьянкой на плече и протянула руку, помогая встать. «Добро пожаловать в лучшую пиратскую команду всех времен и народов», сказала капитан искренне и как-то по-детски улыбаясь. Не раздумывая и секунды, вот он протянул свою левую руку и позволил помочь ему встать. Поднявшись на одну ногу, вот он тут же преобразился. Первое, что он почувствовал, как от него отделился алтарь, навсегда отсекая от святилища Асгарда и всей мощи, что он заполучил в этом мире. Следом он уже стоял на деревянном протезе, а вместо руки у него был крюк. На отсутствующем глазу у него появилась черная повязка, а на левое плечо сел ворон, который превратился в попугая. «Кар, Фьють, свистать всех наверх!» — выкрикнул новый спутник. «Теперь ты один из нас. Добро пожаловать на борт», заявила капитанша, окидывая рукой небо. И вот он прозрел, так как в небе была целая флотилия небесных кораблей, что зависла над ними, а позади них словно марево висело полупрозрачное существо. Оно протягивало исполинских размеров щупальца во всех направлениях, обнажая свои внутренние органы, которые были сделаны из тефтелей, покрытых томатным соусом. У существа было 2 человеческих глаза, которые смотрелись на нем как-то чужеродно. Вот он сразу узнал своего нового господина. Это была аватара истинного божества летающего макаронного монстра. «Я Пиппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта и Фреймсдоттер Длинный Чулок, но можешь звать меня просто капитан». «Так точно, капитан», удивляясь самому себе, ответил вот он, приложив к треуголке свой крюк. «Вот и славно. Хейнрих задолжал одному из моих мальчиков, и ты отлично подойдешь, чтобы взыскать долг, ибо пиратский долг священен, Аркх. Я с радостью выполню свое задание, капитан Аркх», ответил вот он, улыбаясь своей новой пиратской улыбкой. «Отлично, братва, а теперь все на палубу, взять курс на пивной вулкан, будем праздновать присоединение нашего нового члена команды, йо-хо-хо-хо». «Так точно, капитан», выкрикнули все пираты разом. Космическая флотилия «Последняя надежда» возвращалась на Землю. Это было не первое возвращение, 92 раза она возвращалась на орбиту Земли, скидывала зонды и исследовала поверхность планеты, и каждый раз находила ее непригодной для жизни людей. Но сегодня зонды передали картинку и данные, которые показали, что после разрушения мира, которое свершилось 6000 лет назад, или около того, Земля полностью возродилась. На Земле вновь расцвели луга, покрылись зеленью леса, появились большие и малые животные, птицы вновь овладели небом, а рыбы и киты вернулись в моря. План входил в свою заключительную фазу. Автоматика флотилии стала пробуждать из вечного сна, созданного духами, свой экипаж. Все это время, казалось бы, в бесконечном путешествии на досветовых скоростях к какой-то звезде и обратно, духи следили за выполнением плана. Но теперь настало время людям вернуться домой. Как только адмирал посчитает, что часть сделки духов была выполнена, они заберут источники с собой и вернутся в родной мир, как было договорено. Путь был долгим и опасным, много раз флотилия тормозила у очередной звезды в поисках полезных веществ. Автоматика вновь и вновь собирала их, перерабатывала и производила необходимые части, чтобы бесконечно чинить флотилию. А потом снова разгон и отправка к точке, где совершить петлю, и снова к Земле. И так 92 раза, 92 звезды посетило спящее человечество под надзором духов. И никто не мог из них увидеть красоту двойных систем, алмазных планет, дождя из кислоты, одинокие глыб льда, внутри которых образовались внеземные пещеры. Все это только ждало людей, чтобы они вновь открыли. Ведь Вселенная была молода и настал черед людей проснуться и вырасти из своего детства. Адмирал принял свое решение, член клана Огня, который помнил все, чему их обучил Хайнрих, сдержал свое слово. 6 из 9 судов опускались на землю. Их остовы должны были развернуться в первые 6 городов, из которых возродится человеческая цивилизация. Духи отбывали в свой родной мир, забирая плату. Хайнрих навсегда останется в их памяти, как человек, который стал одним из богов и отринул свою божественность, чтобы дать людям надежду, чтобы люди могли возродиться свободными от власти богов из пепла уничтоженного мира. И они не должны будут забывать его величайшую жертву, жертву человека, а не бога, которому они когда-то поклонялись. И не будет у него ни храма, ни могилы, только память о его величайшем поступке, ибо так завещал Хайнрих, и адмирал должен был проследить за этим. 3 оставшихся на орбите корабля должны стать мостом, который позволит людям достичь звезд и покорить их своей воле. Новые миры, глубокая разведка, которую вели 6000 лет автоматические системы кораблей, укажут первые места, куда должны будут отправиться корабли. А пока они останутся на орбите и будут собирать полезные минералы из астероидов и комет, чтобы помочь возрождающейся цивилизации на Земле. Адмирал начал свои приготовления. Он выбрал один из цветущих холмов за пределами его судна «Воля человечества», которая сейчас разворачивалась в город. Взойдя на холм, он приказал разместить аппаратуру, чтобы сказать свое слово людям, детям Земли, которые наконец-то вернулись домой. У подножья холма стали собираться члены экипажа, чтобы услышать речь. В остальных городах то же самое делали люди перед большими мониторами, на которых должна будет появиться прямая трансляция адмирала. Мужчина с суровым лицом воина, а не политика, как принято в клане Огня, давно достигший 70 лет, но в свое время люди начинали жить в 40. Адмирал космического флота поправил на себе мундир и улыбнулся в камеру. Трансляция началась. «Дети Земли, сыны и дочери Хайнриха, мы вернулись домой». Толпа взвыла тысячи радостных голосов, и им вторили люди по всему миру перед мониторами. Они помнили, как почернело небо, они помнили, как содрогнулась земля, как началась паника, как боги, которые должны хранить рейх, отвернулись от них. Они помнили, как подымались корабли, преодолевая атмосферу, как они ложились в сон без сновидений, чтобы проснуться в новом мире. Мы отправились в дальний путь, который могли бы и не пережить, но мы справились. Мы отправились рабами богов, которым мы поклонялись, чтобы не быть уничтоженными, но мы вернулись свободными от их ига. Толпа снова взревела, скандируя имя адмирала и Хайнриха. Наш отец Хайнрих, величайший из людей, отдал свою жизнь, чтобы это стало возможным. Давайте не будем забывать его величайшую жертву и почтим его подвиг минутой молчания. Адмирал снял фуражку и прижал ее к груди. Он опустил голову и закрыл глаза. Его примеру последовали все, включая членов экипажа, который остался на орбите. Когда прошла минута, адмирал снова надел фуражку и продолжил. Впереди нас ждут новые испытания, и главное из них – это не строительство новых городов или поиск полезных ископаемых. Нет, наша главная задача – воспитать и подготовить новое поколение людей, свободных от гнета и лишенных страха, людей, что никогда не будут поклоняться и служить богам, какие бы они ни сулили нам благо взамен. Потому что цена легкого пути всегда одна, мы отдаем мир, принадлежащий нам, в обмен на теплое корыто и сытое брюхо. Одобрительный ропот последовал со стороны толпы, и адмирал улыбнулся. Он знал, что люди, которых они, дети Хайнриха, отобрали, будут на их стороне. Борцы за свободу, бунтари и еретики, преступники и отщепенцы, все они станут основой их нового общества. Будет трудно держать их в узде, трудно заставить работать, но у них есть автоматика, а людям остается лишь творить, исследовать, искать и отправиться дальше. Ведь Хайрих не только вернул нам Мидгард, но и подарил все звезды в небесах, и они будут нашими. И когда мы дойдем до самой последней границы в небесах, мы обрушим их, наши ученые узнают как, ибо так сказал нам Хайнрих. И тогда перед нами откроются новые небеса, чужие небеса, и мы их покорим, потому что мы дети Хайнриха. Толпа бесновалась, потому что каждый знал, чувствовал, что все это правда, в них была кровь великого отца, их вела его воля, правителя, ученого, искателя и бунтовщика, воля человеческая, а не навязанная извне. Но сейчас наш мир хрупок, впереди испытания, тяжелые времена, мы семена, засеянные прежде, чем вырастем в могучий Игдрасиль, нам придется пойти на уступки, придется претерпеться, отказаться от многого, что у нас было, но впереди нас только звезды. Адмирал продолжил речь, он рассказал о новой стратегии, что им предстояло сделать, он рассказал, как будет устроено общество и какие ценности оно будет преследовать. Он поставил первые цели и объяснил задачи, распределил роли и сформировал первые группы, которые будут возрождать цивилизацию людей, людей свободных от гнета богов и их запретов. Когда адмирал окончил свою речь, он услышал одобрительные возгласы тех, кто ушел, но сегодня они стали теми, кто вернулся. Трансляция окончилась, он должен был вернуться в штаб и начать управлять великой миссией. Но что-то его задержало на холме, и он обернулся, чтобы вновь увидеть свободные луга и обновленные леса, чтобы увидеть небо, которое теперь принадлежит им, чтобы вдохнуть воздух Мидгарда, который подарил им Хайнрих. Теперь все это принадлежит им, и только в их власти не повторить ошибки предков. Теперь на их плечах лежала великая ответственность. Ведь все теперь принадлежало человеку, человеку свободному, который будет работать на человечество, а не каких-то богов, которые паразитировали на них. Адмирал уже собирался уходить, как заметил человека, идущего в его сторону. Он был высок, с характерным греческим профилем, его темные волосы свисали на голубые, как ясное небо, глаза. Он был одет в поношенную робу, словно скитался в отравленной земле все эти годы. Но его поступить была ровной, а в его осанке читалось величие. Взобравшись на холм, он подошел к адмиралу. «Меня зовут Прометей», — представился мужчина и низко поклонился. «Адмирал космического флота Новая Надежда Гюнтер Один, наследник пламени Хайнриха из клана Огня», — ответил адмирал, протягивая руку. «Приятно познакомиться с вами, Гюнтер. Я, как и ваш великий предок, тоже отдал свое божественное начало, чтобы люди обрели свободу. Правда, я могу дать клятву, что буду говорить только правду и ничего кроме нее. Могу поклясться перед любыми космическими силами, которые вы сочтете нужными. Приемлемо, мы заключим этот пакт. И все же, зачем вы здесь? Давным-давно я отдал в руки людей знания, которым они смогут победить богов». Прометей показал левую руку, где на запястье была татуировка, вписанный в равносторонний треугольник круг с высотой. «И я хочу возродить это знание. Вы знаете, что случилось с Хайнрихом? Да, он был моим другом и наследовал мою силу, силу, что способна изменить мир. И он ушел, оставив Мидгард вам. Значит, он жив», — прошептал адмирал, коснувшись губ своим указательным пальцем. «Да, и он ушел, ушел туда, где будет нужен, чтобы вновь и вновь бороться за людей, где бы он ни оказался, ибо такова его суть, суть сеятеля перемен. Мы сможем встретиться с ним вновь?» — спросил самое важное адмирал. «Да, но это не в моей власти, но есть те, кто вам поможет. Вы нас представите?» «Конечно», — Прометей указал жестом на небо, откуда спускались валькирии, и вел их не менее великий предок. На белом коне, чьи копыта были объяты пламенем, в золотом сиянии спускался первый из детей Хайнриха, Фриц Хайнрихсон, основатель клана Гадюки. Вооружен своим копьем, он был явлением из легенд, но он был в окружении валькирий, посланниц Асгарда. Разговор продолжился уже в штабе. Со всех уголков Нового Рейха докладывали, что подобная делегация вступила в каждый из городов, но пришли они не склонить людей вновь почитать ассов, ибо все они уже умерли, а для того, чтобы указать новый путь, путь в великое воинство лучших воинов, которое должно будет выступить на битву битв, чтобы поддержать своего отца и основателя. Когда ассы были свергнуты и гибель Асгарда была близка, Фриц вместе с остальными воинами поднял в Вальгале восстание. Восстание удалось, и Вальгала стала принадлежать людям. Все воины предыдущих лет, которые помнили Хейнриха и его заветы, ждали все эти тысячелетия, и они готовы были обучить путям войны тех, кто вернулся. Но обучить не для того, чтобы люди сражались друг с другом, хотя, по словам Фрица, этого было не избежать, потому что такова природа человека. Люди всегда будут соперничать друг с другом, и не ровен тот час, когда они обратят друг против друга оружие. Но цель Фрица иная, он хочет отобрать лучших воинов, сформировать 9 легионов лучших, во главе которых станут примархи кланов Хейнриха. И когда они будут готовы, явится посланник их отца, чтобы повести их на последнюю битву. Фриц поделился видением этой битвы, оно пришло к нему, когда отец принял его, как равного, а валькирии забирали его в Вальгалу. Именно тогда он задумал восстание и ждал, и вот спустя много лет он желал воплотить величайший план отца по убийству самого из ненавистных богов, и тогда ему потребуется вся сила, которую он соберет со всех миров, в которых побывал. Адмирал одобрил идею, и так была сформирована тайная секта лучших воинов, чьи души будут забирать в Вальгалу для дальнейшей подготовки. Прометей же заключил пакты с людьми и честно следовал договору. Он обучал тайнам магии, открывая пути эфира и рассказывая о других мирах, куда может протянуть свои руки звездный рейх, созданный свободными людьми, чтобы искоренить богов в новых мирах и освободить людей. Так родились величайшие богоборцы отраженного мультиверсума. Где-то в промежутке, изумрудная башня, покои матриарха Августины. Покои были широкими, в них высились колонны из стекла, что подпирали стеклянный потолок и опирались на такой же пол. За стеклом виднелся черный камень башни, делая покои еще более величественными. Матриарх восседала на стеклянном стуле. Весь зал был в стиле минимализма-прагматизма, ни одной лишней детали, только величие сводов. По левую руку от матриарха был экран, покрывающий всю стену, на нем были звезды чужого неба. Любое небо было чужим для величайших магов своего поколения. За многие тысячи лет исследования эфира матриархи научились многому, обращаться со своей плотью словно с глиной. Поэтому они всегда оставались прекрасными и желанными. Они научились рапсодии, музыке, что поддерживало в них жизнь. Поэтому они всегда были молодыми и полными жизненных сил. Их мужья давно покинули этот мир, как бы они ни использовали сон, какой ни была их природа, они оказались смертными. Поэтому матриархи брали мужей из миров, где они побывали, чтобы продолжить род и вновь отправиться в путь. Они сформировали сложную программу евгеники, обмениваясь детьми и сочетая их браком, открывая им тайны бытия и эфира. Они учили их, как учили магии всех тех, кого они встречали в иных мирах. Немногие дожили до этого момента, кто еще помнит Генриха. Но такие еще были, кроме самих матриархов. Августина сидела напротив рояля, за которым играл один из лучших ее детей-пианистов. Он был мальчиком, похожим на своего отца из иного мира, который подарил ей замечательных детей. И ему тоже предстояло спустя несколько лет взять в жены дочь другого матриарха. А пока он мог усладить слух Августины своей игрой, а она могла подарить ему свое пение. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос, и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная и далека, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос, и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко я начинаю путь. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко. В прекрасное далекое я начинаю путь. Будучи настоящими магами, матриархи открыли музыку, сочетание голосовых и музыкальных гармоник, которые способны переписать законы реальности. Это было сложно, и каждая из матриархов обрела свое прозрение за тысячелетия скитаний. Хоть прозрение и дало знание об истинной речи, языке, который выстраивал мироздание согласно полученной воле, и на котором можно было отдать ему приказ, который мироздание выполнит неукоснительно. Но записать его было невозможно, только общую фонетику, и чем больше ты узнавал о музыке, тем меньше ты мог записать и передать потомкам. Поэтому было решено, что знания основных гармоник будут хранить только матриархи, и, конечно, верховная хористка Хризолита. Так родилась их песнь возвращения, которая позволяла покинуть мир и отправиться в другой, пересекая бездны связующего пространства, в котором они сейчас находились. Несмотря на то, что каждая из них пережила свое откровение, на каждое это мгновение, растянувшееся в вечность, оставило свой след, изменило их характер и натуру. Так Августина стала матриархом лазурного сапфира. Она стала одеваться во все белом и носить сапфиры. Хоть ее одежды и оставались простыми, они все равно несли на себе след ее величия. А лазурный сапфир, источник эфира, стал сердцем ее крыла башни. Множество хористок пели музыку рядом с источником, позволяя ему наполнять башню эфиром, даже находясь в промежутке. И теперь пришло время вновь спеть песнь возвращения и оказаться в очередном мире. Мире, где их не будет ждать Генрих. Все матриархи свыклись с этим знанием и понимали план Генриха, что они должны нести просвещение туда, куда придут. Августина вздохнула и покачала головой, переведя взгляд на звезды. Пианист заканчивал, проигрывая коду, музыка была завершена, ее покои были готовы к музыке, как и ее дети, что путешествуют в башне с ней. Им вновь придется набрать учеников среди обитателей нового мира, некоторым остаться, получить пополнение и вновь отправиться в бесконечное странствие. «Матриарх, я все исполнил верно?» – спросил юноша с горящим взором и такими умелыми пальцами. «Да, Октавий, твое исполнение идеально, вполне возможно, тебе откроется тайна музыки. Я польщен, мой матриарх», – сказал юноша, поклонившись. Стать личным пианистом матриарха в столь юном возрасте было великой честью. «Как идет подготовка хористок? Все идет согласно плану? Вскоре я смогу представить вам лучших, из которых вы выберете для хора сотворения. Приятно видеть, Октавий, такое рвение и отдачу в твоем возрасте. Я творю во имя изумрудной башни», — ответил формулой юноша. Августина мягко улыбнулась, она любила своих детей. Потрепав Октавия по волосам и проведя рукой по щеке, она отпустила его. Сама же она стала готовиться к исполнению песни возвращения. Августина облачилась в свой церемониальный наряд и последовала коридорами башни к ее центру, куда сходились все линии башни, подпитывая ее сердце из семи источников, что они создали. Именно там, в сердце, творилась музыка и самые могущественные заклинания и пакты. Центральный зал встретил молчанием, как и подобает. Сегодня здесь были только матриархи и верховная хористка. Все знали, что им надо делать, и каждая стала у своего пюпитра. Проведя рукой над кристаллами, они оживили сердце. Мощная колонна стала опускаться, погружаясь в бассейн, наполненный эссенцией эфира, что накопилось здесь за время путешествия. Хорал множества голосов поддерживал работу источника, хор следил, чтобы даже в связующем пространстве источники были открыты и наполняли башню эфиром. Механизм в вершине колонны раскрылся, обнажая свое сердце. Это была сфера, внутри которой покоился многоуровневый контур. Раскрывшись подобно чаше, он обнажил этот контур, и с узлах его загорелся мрамор душ, проводя через себя эфир. Пакт был готов, над чашей повисли инжекторы, по одному на каждого матриарха. Весь процесс должна направить верховная хористка, а матриархи давали лишь свой голос, который был связан с музыкой. Заиграли первые ноты песни возвращения, все приготовились петь и отдать часть своей силы, чтобы свершить музыку, а после долгие годы восстанавливаться в новом мире. Хризолит начала свое пение, чтобы вести голоса жен Генриха и великих матриархов, которым была известна музыка. За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня, кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. И уже голоса всех матриархов вступили на припеве. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Еринда, матриарх пламенного рубина, вступила во втором куплете голосом, отдавая через музыку приказ реальности измениться. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. Но ее голос был прерван хризолит, создавая диссонанс в музыке. «Мы ищем мир, в котором наш отец проделал двери, путь нам указал». Желая сохранить гармонию, хор матриархов продолжил петь куплет, как и задумано музыкой. «Этот мир придуман не нами, хризолита, этот мир сожженный отцом, этот мир придуман не мной, этот мир воскреснет из пепла, этот мир придуман не нами, этот мир подарен людям отцом, этот мир придуман не мной, этот мир дышит и ждет». Слишком сильный диссонанс в музыке, который устроила верховная хористка, привел к тому, что механизм вместо перемещения к новому миру сбросил весь накопленный музыкой эфир в пространство, насыщая барьер, что хранил башню от промежутка и обитавших в ней тварях. «Верховная хористка Хризолита, объяснитесь!» Тут же набросилась на девочку матриарх Гертруда, хранительница дымчатого аметиста. Девочка не хотела ничего плохого, ведь так, встала на защиту своей дочери матриарх Малефисента, хранительница живого изумруда. «Нет, хотела», — заявила Хризолита, теребя кулон, оставленный ей отцом. «Как это понимать?» — выкрикнула Ервинда, что стояла у своего пюпитра напротив Хризолиты. «Это подростковый бунт», — пояснила Рапунцель, хранительница сиятельного золота. «Кажется, у нее настал период подросткового бунта. Тогда, давайте оставим ее на пару столетий в каком-то мире, пускай там побунтует», — предложила Холли, хранительница переменчивого серебра. «Я не позволю бросить свою дочь в каком-то диком мире», — заявила Малефисента. «Будет тебе, твоя девочка даже не хочет объясниться», — решила примерить сестер матриарх Адилия, хранительница игривого янтаря. «Хорошее наказание укротит ее дикий нрав». «Вот именно», — согласилась Ервинда. «А мне есть, что сказать», — подала голос Хризолита, принимая стойку бунтующего подростка. «Разве вы не видите? Все эти годы мы движемся по кругу и даже не хотим его разорвать. Со всей нашей силой и знаниями, мы даже не попробовали». Тут девочка была права, башня накопила достаточно знаний и сил, что развитие дальше занимало слишком много времени и повторений, чтобы продвинуться вперед. «Только усиление и улучшение уже открытого и известного. Не пробуем что?» — спросил опасный вопрос Гертруда, хотя на него все знали ответ. «Попасть к отцу или хотя бы связаться с ним». Начала свою старую и хорошо известную песню Хризолита. «Опять началось», — всплеснула руками Ервинда. «Как вы не понимаете?» — продолжила развивать тему Хризолита. «Башня давно обладает знаниями и возможностями управлять временем и пространством, а мы продолжаем бег по кругу. Бунт однозначно, подростковый бунт», — заключила Рапунцель. «Дочь моя», — попробовала унять пыл своей дочери Малефисента. «Ты отлично знаешь, что для музыки нужны определенные гармоники, а чтобы их найти, мы должны продолжить свой путь. А из-за твоего бунта мы не можем продолжить. Если тебе надоело, мы можем тебя где-то оставить», — продолжила давить Еринда. «Например, в мире пепла, или мире старцев», — подхватила Адилия. «Или мире безбрежного океана», — вторила Холли. «Или мире бесконечной войны», — поддержала Рапунцель. «Или мире пустых звезд и вечной ночи», — предложила Гертруда. «А может, ты хочешь нас заманить в очередной пустой мир, где мы только чудом выжили?» — спросила Малефисента. «Но мы с каждым справились, сестры, и победили». «Может, девочка права?» — высказалась Августина. Взгляд матриархов сосредоточился на двух женщинах, которые говорили сейчас ерунду. «Мы отлично знаем, что музыка пластична», — развила тему Августина. «И каждая из нас всем сердцем хочет вновь встретить Генриха». «Да, матушка», — подхватила Хризолита. «В тебе до сих пор не угас огонь любви к отцу, и ты отлично знаешь, что частично он передался мне». Малефисента смутилась и опустила взгляд в пол. Ее дочь отлично знает, что она тоскует по Генриху сильнее всех, ведь внутри нее горит яркий золотой огонь любви к Генриху. И этот огонь неоднократно влиял на ее гармоники и голос. Именно этот огонь когда-то даровал ей первое откровение и возможность постичь музыку. «Даже не зная нужных гармоник, мы можем передать музыке наши желания, и если они будут достаточно сильными и чистыми, музыка подчинится нашему желанию», — высказала идею Августина. «Так почему мы не попробуем?» — возмутилась Хризолита. «У нас ограничены ресурсы», — объяснила Холли. «На одну попытку и одну песню возвращения нам хватит. Все же, это имеет смысл», — поддержала внезапно бунтовщиков Рапунцель. «Но мы войдем в новый мир опустошенными. Надеюсь, мне не стоит объяснять вам, чем это может кончиться», — продолжила настаивать Еринда. «Миры не всегда дружелюбны», — поддержала подругу Гертруда. «Вспомните нашу войну с атлантами, мы стали встречать их очень часто. Да и местные жители не всегда дружелюбные, особенно, если они пылко верующие», — высказал мысль Адилья. «Но я бы рискнула», — переметнулась на сторону бунта Холли. «Отлично, просто отлично, ради призрачного шанса мы явимся опустошенными. Что дальше? Возьмем в руки мечи и копья, и будем в кольчуге бороться с очередной напастью», — возмущалась Еринда. «Почему бы и нет? Мы давно не практиковались в песне войне», — объявила свою позицию Малефисента. «Отлично, тогда делайте, что вы захотите, только без нас», — заявила Еринда, направляясь к выходу. «Сестра, мы договорились», — непременно вспомнила договор Гертруда. «Мы все делаем вместе. Сколько раз мы шли на риск по твоему плану, может, пора прислушаться к Хризолите? Мы ни разу не делали, как она просит». Хризолита запрыгала на месте и захлопала в ладоши, несмотря на то, что ей исполнилось не первое тысячелетие. «Ладно, так и быть», — пришла к примирению Еринда. «Если и ты на их стороне, сестра, я не на их стороне, но стоит попробовать», — объяснила Гертруда. «Так с чего начнем?» — прервала тишину Рапунцель. Все маги задумались, новая проблема возродила в них старые чувства, которые они позабыли. Чувства искателей и исследователей. Каждая из матриархов начала сыпать идеями и предлагать свое решение, как в старые добрые времена. Консилиум обещал затянуться, так как конкретного решения у задачи не было, только попытки, эксперименты и блуждания в темноте, как в старые добрые времена. Но пока каждая из матриархов предлагала свои настройки. Хризолиту охватило озарение, ее глаза изменились, она вошла в сумеречную зону. «Что, если так?» – спросила девочка, пробежавшись по пульту, введя новые настройки. «Это как-то рискованно. Вызванная гармоника может войти в резонанс со связующим пространством», — тут же высказалась осторожная Холли. «Тем лучше», — заключила Еринда, которая любила риск. «А что, если мы добавим еще и эти гармоники?» — внесла смелое предложение Рапунцель. «Может и получится», — после раздумий заключила Малефисента. «Тогда импровизируем и следуем музыке», — сказала Хризолит, запуская механизм. Матриархи вздохнули, но каждая из них всем сердцем захотела увидеть Генриха, что направил их в это опасное и полное приключений путешествие. Заиграла музыка, Кода вошла в свое завершающее крещендо. «Хризолита, голоса меня зовут. Пускай, не дано понять, их суть одна. Холли, меня обрекали, был обречен, прощен, хоть не просил. Еринда, так в чем моя вина? Малефисента, застынут в вечной мерзлоте. Слова, не сказанные мной. Августина, скитаюсь слепо по земле. Гертруда, не находя себе покоя. Рапунцель, снова стон, за туман, за горизонт. Холли, словно навсегда, забудь меня. Гертруда, Малефисента и Еринда, далеко, на земле других икон. Умираю я в скитаниях. Адилья, как будто нет вокруг людей. Холли, а воздух чистый, но чужой. Хризолита, и нет здесь силы, чтоб была меня сильней. Все, сильнее слабости такой. Холли, Рапунцель и Адилья, запад и восток, ветер и поток, я все узнал и все сберег. Хризолита и Августина, пепел и песок, серая трава у кривых дорог, но я устал и вышел срок. Гертруда, Малефисента и Еринда, или на кресте, или по воде, сломанной судьбой, брошенной толпе, привыкшей лгать самой себе. Холли, Хризолита и Адилья, я хочу узнать, я хочу понять, что происходит на земле. И тут музыка пришла в резонанс, обращенная наружу. Она искала тех, кто откликнется на гармонике, и они пришли, ведьмы мультиверсума. Позади каждой из матриархов стали появляться женские фигуры, которые вторили им и пели вместе с ними. Хризолита, о скитаниях вечных и о земле песня моя. Рапунцель и Сакура, ведьма доброты, знать, что путь бесконечен. Августина и Мадока, ведьма трансцендентности, смотреть, как время сушит моря. Холли и Лилит Поттер, ведьма пустоты, о скитаниях вечных. Гертруда и ведьма безумия, о ветрах наших встречных. Еринда и Хамура, ведьма времени, о путях наших млечных. Хризолита, Адилья и Беренкостль, ведьма осколков, и о земле песня моя. Малефисента и Хризолита, нет, мне не хватит лет, стану травой. Гертруда и Августина и Мадока, лучше, чем смех в ответ. Холли и Лилит Поттер, Рапунцель и Сакура, мольбе пустой, дальние облака скроют закат. Еринда и Хамура, Адилья и Беренкостль, встав на тропу никак, не повернуть назад. Все, о скитаниях вечных и о земле песня моя, знать, что путь бесконечен, смотреть, как время сушит моря. О скитаниях вечных, о ветрах наших встречных, о путях наших млечных, и о земле песня моя. Еринда и Хамура, Августина и Мадока, ночь растает надеждой, услышав плач, стану другим. Одил ли я и Беренкасты, Гертруда и... Голос манит, как прежде, но до него никак не дойти. Холли и Лилит Поттер, Августина и Мадока. Снова встану у края, шагну вперед, а дальше земля. Рапунцель и Сакура, Малефисента и Хризолита. Я вернусь, я обещаю, и образ твой разбудит меня. Все в унисон, о скитаниях вечных и о земле песня моя. Знать, что путь бесконечен, смотреть, как время сушит моря. О скитаниях вечных, о ветрах наших встречных, о путях наших млечных. Хризолита, и о земле песня моя. Видения ведьм растаяли, оставляя матриархов в непонимании. Они были обескровлены, тяжело дышали и выжаты до предела, но каждая вложила частичку своей силы в музыку, наполнив гармоники своим высочайшим желанием, вновь встретиться с Генрихом. И перед ними в механизме вращалась самая сложная структура контуров в виде сферы, которую они видели в своей жизни. Музыка ответила им, и перенос начался, башня вздрогнула, и начался перенос. Как и прежде, все прошло гладко, они проявились в материальном мире. Обзорный экран. Скомандовала Еринда из последних сил, держась за пюпитр. Стены в сердце покрылись потоком радужных линий, которые наперегонки мчались куда-то, и перед матриархами открылось окружающее башню пространство. Это было чужое небо и чужие звезды, опять, но за ними притаилось нечто, что неотвратимо приближалось, узрев которое даже самый отважный из смертных содрогнулся бы. Безумие, которое невозможно было постигнуть смертному сознанию, и словно грозовая туча оно приближалось, пожирая сам свет звезд, и ничто не было в силах остановить его. Но, где же отец? Возмутилась Хризолита, не обращая внимания на приближающуюся неотвратимость. Словно услышав ее просьбу, часть экрана ожила и покрылась радужными линиями, показывая небольшой астероид, на котором стоял он. Генрих собственной персоной, он очень изменился за время разлуки. Прямые волосы, собранные в хвост, белая мантия, покрывавшая его всего и топорщившаяся от скрытого под ней. Мантия была покрыта множеством контуров и светилась от эфира. В своих руках он сжимал посох, который оканчивался звездой в окружении семи малых. И каждая звезда светилась своим светом. Самоцветы, которые хранили матриархи, сразу догадались они. И словно услышав голос своей дочери, рожденной вне брака, Генрих обернулся. Они увидели его глаза из-под очков половинок, и хоть они были застланы безумием, женщины узнали его. Это был он, без всяких сомнений, так умел смотреть только Генрих. Матриархи не боялись безумия, безумие шло рука об руку с тайнами эфира, и каждый могущественный маг рано или поздно заглядывал за его грань, ибо безумие есть разум, освобожденный от границ. И они поняли, что Генрих познал такие глубины знания о мироздании, эфире и музыке, которые им никогда не откроются. Но он был очень близко к неотвратимой гибели, слишком близко, чтобы пережить столкновение с этим. «Мы опоздали», – прошептала Адилья, высказывая мысли всех, кто наблюдал картину. И словно услышав ее слова, один из мониторов обзорной стены ожил и пошел радужной рябью, словно кто-то пытался проникнуть к ним, связаться с башней. Когда у злоумышленника получилось, появилась картинка. С нее смотрел старый волшебник с седой бородой и глазами цвета чистого неба. На нем была серая роба и шляпа, а в руках он держал посох из простого ясеня, на вершине которого горело светом самоцвета. На его руке было кольцо, словно выкованное из чистого пламени. «Дорогие матриархи, тут вы не правы. Настоящий волшебник никогда не опаздывает, и тем более он никогда не приходит рано. Он всегда является вовремя. Мы разве сможем победить саму неотвратимость?» «Вы?» – переспросил серый волшебник, пожевывая бородой, а потом печально ответил. «Нет, не сможете, никто не сможет. Но тогда, тогда мы обречены?» – спросила потухшим голосом Гертруда. «Нет, что вы не сможете победить, я не смогу победить, даже он не сможет. Но все вместе, мы победим, ибо мы человечество». Картинка стала отъезжать, и старик в серых одеждах ударил посохом о маленький астероид, на котором стоял, и открылись врата, через которые вышел, верхом не белом коне, объятом пламенем, Фриц Хейнрихсон. Он восседал гордо и уверенно, в руках сжимая свое копье. Врата стали расширяться, чтобы пропустить настоящее воинство. 9 легионов призрачных воинов верхом на конях вышли ему вслед, а над ними парили валькирии, готовые помочь в любой момент. «Тогда чего мы ждем? Отец нуждается в нас!» — воскликнула Хризолита. И словно это послужило сигналом, каждая из матриархов нашла в себе силы, чтобы превозмочь усталость. И все они поспешили, каждая к своему хору, чтобы направить силу башни на помощь Генриху, чтобы исполнить самую великую музыку, что когда-то слышал мультиверсум. Тем временем обзорный экран продолжал показывать картинку, и на ней можно было увидеть, как рядом с нашим героем стали появляться ведьмы мультиверсума. Глава 41. Арка. Рассвет Средиземья. Глава 41. О горах и морях. Арда. Средиземье. Метлонд. Порт Метлонд, более известный, как Серые Гавани, был основан во вторую эпоху эльфами Фалатрим в заливе Лун. Для порта была выбрана Тихая Гавань, которую отсекли от бассейна залива двумя высокими волнорезами из серого камня. На конце одного из волнорезов сделали искусственную насыпь, где возвели высокий маяк. Сам порт лежал в природной низине, поэтому весь город строили от моря и вверх по склону, возводя постройки в классическом архитектурном стиле Синдар. Высокие шпили, широкие улицы, гармонично выстроенные дома, создававшие единую композицию, с какой стороны ни посмотри, тебе открывался живописный вид. Город украшали акведуки, что несли чистую, прозрачную воду реки. Было разбито множество парков и установлены всюду фонтаны. А где город не украшала зелень, там была каменная мозаика, статуи, высеченные прямо из стен здания, остальное покрывали письмена и картины о событиях прошлого и грядущего. Гавань словно была вписана в окружающую природу, дополняя ее, как корона дополняет величественного Квенди. Город был центром мореходства и торговли, связывая северный удел Средиземья с Гондором, принимая купцов из Шира и Ривенделла. На улочках Метлонда можно было встретить любых представителей разумных существ Средиземья, кроме тварей Морготовых. Но несмотря на это, город оставался портом Фалатрими, потому что здесь начинался прямой путь в Валинор. Уставшие от мира эльфы сидели в парках, на скамейках, они были тенью прежних себя, их взор был затуманен, а разум был заполнен видением Валинора. Они больше не могли вытерпеть лишений смертной жизни в Средиземье. Они ждали возвращения домой, где обретут вновь юность тех дней, когда они пробудились под звездами. Прямой путь был мистическим ритуалом, которому следовали эльфы, дабы оказаться в истинном Валиноре, месте нетронутом скверной Моргота, скрытого от мира магии Валар. Прямой путь начинался в сердце эльфа, который устал от мира и был измучен увяданием, желая отбросить свою смертную оболочку и перейти в виде духа в мир Валар. Он приходил сюда. Здесь же строилась специальная ладья, по всем заветам и с соблюдением определенных ритуальных практик, которые эльфы-мореходы хранили и передавали из поколения в поколение. Когда ладья была готова, на нее грузились все желающие завершить паломничество и отбывали на благословенный запад. Им давали припасов на несколько дней пути, остаток пути эльф должен был найти в собственном сердце, и если его помыслы чисты, а желание сильно, то он прибудет в Валинор. Если же ему не удалось скинуть оковы своей плоти и стать бесплотным духом, то эльф оставался на Толарисе в ожидании, когда завершится его прямой путь. И только чистое сердце эльфа, лишенное скверны Моргота, может войти в Валинор.